Отставь жопу от хера, мудак. Я 75 человек угробил, и больше не хочу. Третьего дня я рассуждал так же тупо, как ты сейчас, а позавчера пошел в чернолесный пожар смерти искать, потому что сил больше не было товарищам в глаза глядеть. А если я еще и в это говно, он указал на карту, вляпаюсь, мне перед погибшими братьями вообще не оправдаться. Хочешь угробить всю армию? Гробь. А свой полк я тебе, долбоебу, не отдам. Стройными рядами, блять. Иди нахер стройными рядами. С музыкой, блять. Джозеф почувствовал, что вот-вот начнется истерика. Сделал над собой неимоверное усилие и вроде успокоился. «Честь имею», — сказал он напоследок. Развернулся кругом и захромал к выходу. Раскал смотрел ему вслед, и взгляд его был как у змеи. «Эльфландский синдром», — глубокомысленно произнес он, когда за слайте захлопнулась дверь. «Кто-нибудь еще желает высказаться?» «Желающих не нашлось. Сэр Стринг, прошу вас», — распорядился Раскал. Генерал Стринг встал, почесал седую бороду и сказал, в первой части своей речи слайте, по-моему, дело говорил. Раскал немного помолчал, затем сказал, все свободны, а вас, Стринг, я попрошу остаться. 3. В тот же день в здании Совета Наций заседал президиум этого славного учреждения. Это было, пожалуй, самое короткое заседание за всю историю Барнарда. Вопросы, обозначенные в повестке дня, в свете последних новостей полностью потеряли свою актуальность. Обсуждать их никому не хотелось, по-хорошему, заседание надо было отменить, но Байтер не решился. Когда дует ветер перемен, благородный муж воздерживается от резких движений, чтобы не сдуло. За четверть часа успели рассмотреть 5 пунктов повестки дня из запланированных 10. Резолюция по каждому пункту была одна и та же: перенести дальнейшие обсуждения на неопределенный срок. Морис собрался было зачитать 6-й пункт, печально вздохнула и сказал, что-то мне подсказывает, что пора расходиться. Все равно мы сегодня ничего не решим. 8-й пункт, подал голос министр полиции сэр Агрид Бейлис. Ах да, 8-й пункт. Пробормотал Морис и как бы задумался. «Решите вдвоем в рабочем порядке», — предложил сэр Ринблад. «А в следующий раз расскажете, что решили». «Да, правильно. Давайте расходиться». Послышались голоса. «Хорошо, давайте так и решим», — согласился Морис с общим мнением. «Сэр Бейлис, задержитесь, пожалуйста. Или давайте лучше пройдем в соседнюю комнату, там уютнее». Сэр Байтер и сэр Бейлис прошли в соседнюю комнату, большую часть которой занимал большой круглый стол с 5 мягкими креслами вокруг. На столе были разложены разнообразные курительные принадлежности, в том числе и самый большой во всем Барнарде кальян, предмет особой гордости сэра Байтера. Дверь в дальней стене вела в следующую комнату, в которой размещался самый большой во всем Барнарде сексодром. Сэр Байтер был большим затейником, а после безвременной кончины господина Тринити, пожалуй, самым большим затейником во всем Барнарде. По существу вопроса могу сказать следующее, начал докладывать Агрид, но Морис оборвал его нетерпеливым жестом. «Давайте отложим эти бумажки до лучших времен», — предложил он. «В свете последних событий и еще тех событий, которым только предстоит свершиться». «А что такое должно свершиться?» — насторожился Агрид. «Вы все-таки полагаете, эльфийское подполье представляет серьезную угрозу?» «Так я готов обосновать». «Не надо обосновывать», — прервал его Морис. «Бесы и демоны с эльфийским подпольем. Я другое имел в виду. Я хотел с вами побеседовать о здоровье самого дорогого господина». Агрид напрягся. «А что, тот приступ имел последствия?» — спросил он. «Мне показалось, это просто радикулит разыгрался». «Возможно, радикулит», — кивнул Морис. «А может быть, и не только радикулит. Я боюсь, как бы у нашего любимого вождя не образовался бы тромб в легочной артерии». «ГМ», — сказал Агрид и надолго задумался. Затем сказал, «Допустим». «А зачем?» Морис многозначительно поднял палец и сказал, «Когда дует ветер перемен, побеждает принимающий правильное решение первым и притворяющий его в жизнь с наибольшей решительностью. Летающие тарелки радикально меняют расклад политических сил». «Радикально», — Агрид скептически хмыкнул. «Боюсь, вам придется обосновать последнюю мысль», — сказал он. «Я что-то не улавливаю». «Все очень просто», — сказал Морис. «Какая парадигма у нас действовала, начиная с открытия нефтяного месторождения в Нагдингдонке?» «Чего?» — не понял Агрид. «Что действовало?» «Парадигма», — повторил Морис. «Это неважно. Я вот о чем хотел сказать. У нас как бы неявно считалось, что главной политической силой является наука. Конечно, не сама наука как таковая, а те силы, которые стоят за орденом хранителей и орденом пилигримов, магистральным вектором развития. Можно попроще, перебил его Агрид. ГМ, сказал Морис, попробую. Короче, так, среди министров и депутатов было принято считать, что наиболее значимые события в обозримом будущем будут связаны с грядущими научными открытиями, то есть с восстановлением ранее утраченных технологий. Нефть, электричество, алюминий, компьютеры. Через 1000-2 дней можно будет начать задумываться о примитивных нанотехнологиях. Общеизвестно, что в эльфийских лесах продолжают действовать нанозаводы, которые, если соединить их с тем, что недавно обнаружилось в наших компьютерах, вы в курсе, что люди Адамса получили доступ к огромной базе древних технологий? Не в курсе, покачал головой Агрид. Что за люди, если не секрет? Секрет, конечно, сказал Морис. Но какие между нами секреты? Некто Пейн, то ли Питер, то ли Пол. Питер, кивнул Агрид. Он погиб. Разумеется, кивнул Морис. Носители таких тайн долго не живут. Агрид подумал, не рассказать ли почтенному спикеру, как и от чего погиб Питер Пейн и на кого он на самом деле работал. Нет, не стоит. Во-первых, Агрид сам знает эту историю только в общих чертах, а во-вторых, сэр Байтер зря сказал насчет секретов. Чтобы они по этому поводу не думал, кое-какие секреты между ними все же есть. Я провел переговоры с Адамсом, продолжил Морис. Он не возражает против моего плана. Морис не врал, почтенный бишоп Рокки Адамс действительно не возражал против планов почтенного спикера. Не возражал он дословно так: да оставите вы меня в покое или нет, делайте что хотите, только отстаньте от меня во имя Джизиса. Но цитировать эти слова Морис счел неуместным. Что за план, можно осведомиться? Спросил Агрид. Можно, кивнул Морис. Рейнблат опирается на ученых. Это было разумно до последнего времени, но теперь уже нет. Я предлагаю опираться на военных. На Раскала, уточнил Агрид. Ну что вы, воскликнул Морис и скривился, словно от зубной боли. Вы разве не слышали, как Слайти его унизил на совещании в генштабе? В присутствии всего генералитета в открытую обозвал садомитом. И что Раскал? Поинтересовался Агрид. А что Раскал? Пожал плечами Морис. Стерпел, что ему оставалось. Сила не у того, у кого чин главнее, а у того, кто контролирует летающие тарелки, а их контролирует Слайти. Надо сказать, что пару недель назад сэр Агрид Бейлис стал дружить с сэром Захарией Харрисоном. Это была не совсем обычная дружба, каждый полагал, что завербовал своего нового друга, и каждый знал, что его новый друг думает о нем то же самое. Но это никого не смущало, потому что таким людям, как Агрид и Зак, для дружбы простой человеческой симпатии недостаточно, нужно еще взаимовыгодное сотрудничество. Из бесед с Заком Агрид узнал много интересного, но самое интересное он узнал не от Зака, а от агента Орка, которого Агрид ухитрился в кратчайшие сроки внедрить в так называемое боевое братство. И вчера, когда в так называемой казарме номер 3 герои последней войны потребляли запрещенные наркотики и делились новостями, этот агент кое-что подслушал. Сам-то он не понял, что подслушал, но Агрид сложил 2 плюс 2 и кое-что понял. Не Слайти контролирует летающие тарелки, совсем не Слайти. Агрид принял решение. Вы абсолютно правы, сэр Байтер, сказал он. Можете на меня рассчитывать. 4. Его божественность принял сэра Бейлиса в саду, но не около Рафлезии, а в саду камней. Кардинал протянул руку для поцелуя, затем милостиво позволил министру присесть рядом на скамеечку и сказал: «Рад вас видеть, почтенный сэр Бейлис, рассказывайте». Агрид не стал тратить время на церемонии, решил сразу взять быка за рога. «Байтер готовит государственный переворот», — сообщил он. «Собирается ликвидировать великого вождя и самому сесть на трон. Совсем Морис с головой не дружит», — сказал Рейнблат. «Что один, что другой. Иногда мне кажется, что на это имя древнее проклятие наложено, в принципе. Да почему бы и нет, пусть ликвидирует и садится на трон, хоть какое-то разнообразие будет. А почему он мне свои планы не доложил? Вашу божественность он тоже собирается ликвидировать», продолжил Агрид. «Он полагает, что в сложившихся обстоятельствах надо делать ставку не на научный прогресс, а на армию, и что первый, кто до этого додумается, сорвет большой куш. Тоже хочу такую траву», сказал Рейнблат. «В принципе, он прав, но...» «Погоди, а Рос за него?» Агрид улыбнулся и сказал: «Стало быть, все-таки Рос, не Адамс». «Рос», кивнул Рейнблат. «Значит, не за него, не за него», подтвердил Агрид. «Они, по-моему, друг о друге вообще не знают. Ну, то есть, по именам-то знают, и в лицо наверняка. Хотя насчет байтера не уверен. Вот придурок, покачал головой Рейнблад. Ну что ж, будем считать, что андроид нарвался. Хочешь на его место? Агрид пожал плечами и спросил. А смысл? Ну, кто-то должен его занять, ответил кардинал. Чтобы народ не смущать, ну разве что. Пробормотал Агрид, немного помолчал и сказал, разрешите побольше узнать о последних событиях. Я кое-что разведал, но, должен признаться, не так уж много, хотелось бы. Кто такой Джон Росс? Резко спросил Рейнблад. Фоксхантер, ответил Агрид. Рейнблад рассмеялся, и Агрид понял, что попал пальцем в небо. Но в этом тотождестве он не сомневался, и если даже это неверно, ничего ты толком не разведал, сказал Рейнблад, отсмеявшись. Разведчик из тебя, как стрела из дерьма, а я уж испугался, думаю, неучтенный фактор нарисовался. Кто такой Джон Росс, разрешите узнать, попросил Агрид. Кардинал хитро усмехнулся и сказал, Джулиус Кайсар, тот самый. Перед БП он сделал резервную копию личности, а сработала она только сейчас. У великих правителей тоже бывают ошибки. Я, пожалуй, покурю, если ваша божественность не возражает. Сказал Агрид и полез за кисетом. Да чего уж тут возражать. Махнул рукой Рейнблад. Я когда узнал, тоже долго накуриться не мог. Ловкий он сукин сын все-таки. Но не слишком, заметил Агрид. С Дюкейном он все-таки облажался. К Дюкейну он не имеет отношения, заявил Рейнблад. Он не фоксхантер, это просто легенда. Ее придумал Харрисон, а Росс воспользовался. А как же его припадки? Симуляция, отрезал Рейнблад. Обалдеть, сказал Агрид. Рейнблад кивнул и тоже стал сворачивать косяк. Некоторое время они молча курили. Затем Агрид спросил. И что теперь? Это ты не по адресу обратился, ответил кардинал. Об этом Росса спрашивай. Теперь он все решает. Вы с ним вроде как друзья? Агрид пожал плечами и сказал. Типа того. Погодите. Тогда, в Драйкрик, он же жизнью рисковал. Ты рисковал? А он нет, возразил Рейнблад. Да ты не особенно рисковал, он за тобой приглядывал. Видишь ли, он спутниковую группировку контролирует. Агрид не нашелся, что ответить на эту новость. А Рейнблад нанес добивающий удар. Еще у него мозг чипованный. А эльфов в Драйкрик он привел, чтобы я, дурак, дал ему бойцов для похода к летающим тарелкам. Осознал теперь масштаб интриги? Не осознал, ответил Агрид, поразмышляв. Боюсь, такое быстро не осознается. Это точно, кивнул Рейнблад. Давай, осознавай. А пока решим так. Байтера я уберу, спикером станешь ты. Ты мужик умный и преданный, что сразу ко мне пришел и во всем признался. Это я ценю. Верю, что доверие оправдаешь. Потом я тебе попрошу. Нет, об этом позже, у тебя и так башка пухнет. По глазам вижу. Вопросы? Один вопрос, сказал Агрид. Почему Рос сам не ГМ? Агрид не смог сформулировать вопрос до конца, но кардинал его понял. «Не знаю», — ответил он. «Стыдно признаться, но боюсь узнавать. Вообще боюсь с ним разговаривать. Ему же пальцем пошевелить, да что там пошевелить, мысленную команду сформулировать. Я за битвой при Дарвине через спутник наблюдал, он мне доступ предоставил. Я тогда не знал, что это он предоставил, думал, сам нашел, умный, типа. Силы там титанические были задействованы». Просто чудовищные. Умения, правда, нашим бойцам не хватило, но это дело наживное. Слайте справится. Слайте, переспросил Агрид. Вы разве не знаете, что он сегодня в генштабе учудил? Знаю, вздохнул Рейнблад. Еще один геморрой на мою голову. Ну, то есть не на голову, неважно. Теперь Раскала тоже убирать придется. Впрочем, он сам виноват, нечего было контуженного героя провоцировать. Если бы Росса уговорить лично поруководить операцией, в этот момент Агрид понял, что именно показалось ему необычным в поведении кардинала. Он сдался, заранее сдался, как сдается щенок, падая на спину перед могучим матерым кобелем, которого сдуру облаял. Раньше Агрид не мог себе представить, чтобы кардинал Рейнблад так вел себя перед кем бы то ни было. Крепко его пробрало, видать. Агрид решил, что беседу пора заканчивать. Благодарю вашу божественность за доверие, сказал он. «Обещаю не посрамить. Формальную клятву приносить надо? Какие уж теперь клятвы?» Махнул рукой Рейнблад. «Тем более, формальные. Иди с богами и с моим благословением, и да пребудет с тобой Божье благословение». 5. Генерал Джозеф Слайти сидел в кресле, а ноги закинул на стол, как необразованная деревенщина. На краю стола стояла бутыль с остатками вчерашнего пиршества. Джозеф неторопливо размышлял, не переставить ли ее подальше, а то упадет от неловкого движения, жалко будет. Хотя чего тут жалеть, не зря эту гадость запретили. Вот конопля, совсем другое дело, от нее по утрам голова не болит. В дверь постучали. Джозеф не отреагировал. Кому надо, войдет, а кому не надо, пусть проходит мимо, пока бутылкой в лоб не получила. Достали уже рабыни, так и ластится, твари развратные, к генералу и дважды герою. Садизмом, что ли, заняться? Джозеф не угадал, к нему ломилась не очередная рабыня. Ломился к нему Зак Харрисон, старый и верный друг, единственный, кто пришел на помощь, когда смердящий пес Бринтон окончательно сорвался со своей воображаемой цепи и изгнал будущего героя из сытой и веселой столицы в унылые пустоши Аркланда. «О, герой похмеляется!» — воскликнул Зак и улыбнулся. «Зак, что у тебя с зубами?» — изумился Джозеф. Зак рассмеялся. «Я гляжу, вчера хорошо посидели», — констатировал он. «Так это у тебя давно?» — удивился Джозеф. «Ах да, ты вчера говорил что-то такое». Зак подошел к столу, взял бутыль, встряхнул, удовлетворенно крякнул и отхлебнул из горла. Поставил бутыль на место, плюхнулся в кресло, стал набивать косяк. «Соображаешь нормально?» – спросил он. «А толку-то?» – пожал плечами Джозеф. «Тебе уже рассказали, как моя карьера закончилась. Впадать в уныние не следует никогда и ни при каких обстоятельствах», – провозгласил Зак. «Ты кто, сопля жабоголовая или генерал элитного полка?» «Генералов элитного полка не бывает», – заявил Джозеф. «Генерал в полку не бывает, он как бы над». «Так, стало быть, сопля жабоголовая», уточнил Зак. «Сейчас протяну железную руку и ухвачу покрепче твою шейку нежненькую», пообещал Джозеф. «Кстати о руке», сказал Зак. «Я тебя вчера так и не расспросил толком, как оно вообще, эти протезы нанотехнологические. Я хочу Джона попросить, чтобы зубы мне вставил». «Говно эти протезы», сказал Джозеф. «Но без них еще хуже». «Ты зубы об кого обломал?» «Об валун», — ответил Зак. «Понимаю, грыз гранит науки, почтенное занятие», — глубокомысленно произнес Джозеф. «Да иди ты», — махнул рукой Зак. Фибос рванул рядом, лошадь испугалась, понесла, я из седла вылетел и мордой об валун. Больно было, жуть. Сейчас хотя бы речь восстановилась, а первую неделю шепелявил как дебил, двух слов связать не мог. «Весело вы живете, столичные хлыщи», — заметил Джозеф. «Я, пожалуй, тоже к вам переселюсь. Выделишь мне скромную квартирку по старой памяти, на время, пока свою не куплю». Зак пристально посмотрел на Джозефа и сказал: «Я гляжу, тебе нехило по башке настучали. Ты что несешь, дурилка, какого беса армию бросать собрался? А, ты не знаешь». «Понял Джозеф, я вчера раскал обматерил при всем генштабе». «Знаю я все», — возразил Зак. «Я когда к тебе шел, проходил мимо плаца, там бешеный дятел молодежь тренирует, говорит им, отставить, а они в ответ хором: есть отставить хер от зада, господин старший тренер, и ржут, как ненормальные. Эти твои слова в легенду войдут, наши внуки их в школе наизусть учить будут и зачет сдавать». Джозеф нахмурился и сказал: «Ты что-то не договариваешь, давай, колись, не томи». «Да чего тут томить-то», пожал плечами Зак. «Этой ночью у Раскала ожидается тромбоз легочной артерии. Завтра генштаб соберется на внеочередное совещание, председательствовать будет Рейнблат». «А он-то какого хрена?» – удивился Джозеф. «Решил кадила на меч перековать, раз уж служить родине, так разнообразно и затейливо». «Не глумись», – посоветовал ему Зак. «Сам подумай башкой своей дубовой. Кому еще этих звездоносных уродов собирать? Тебя сначала назначить надо, ритуалы провести соответствующие». «С этого места поподробнее», — потребовал Джозеф. «Куда он меня собрался назначать? Куда-куда?» — пожал плечами Зак. «Главнокомандующим, куда же еще? Ты всем очень хорошо разъяснил, что в генштабе все мудаки, а ты мифический Д'Артаньян. Очень понятно и доходчиво», — Рейнблат проникся. «Ты разве не этого хотел?» «Сдохнуть я хотел», — вздохнул Джозеф. «Сдохнуть нельзя», — возразил Зак. «Кто будет эльфов побеждать, если ты сдохнешь?» «Это аргумент», — задумчиво произнес Джозеф. «Ну вот, дошло», — воскликнул Зак. «Давай выпьем». Джозеф пододвинул стакан. Зак щедро плеснул туда алкоголя, а остальное вылокал сам, прямо из бутылки. «Хорошо», — сказал он. «Может, телок позовем? Не люблю групповуху», — покачал головой Джозеф. «Ах да, забыл, извини», — смутился Зак. «Тогда я пойду, дела». «Погоди», — остановил его Джозеф. «Я одну вещь пока еще не уяснил. Допустим, Раскал этой ночью действительно внезапно помрет, но по уставу главнокомандующего назначает спикер, а не кардинал». «Все верно», — кивнул Зак. «Эта загадка решается просто. Байтер этой ночью тоже помрет». «А он-то от чего?» – удивился Джозеф. «От тромбоза легочной артерии». «От чего же еще?» – объяснил Зак. «Облажавшиеся чиновники нынче от другого не помирают». «Что от тромбоза? Это ежу понятно», – сказал Джозеф. «За что его?» «А это самый веселый анекдот во всем нашем безумии», – улыбнулся Зак. «Андроид, видишь ли, решил ликвидировать его божественности, да кучи, самого дорогого господина. Потому что, видите ли, подул ветер перемен, и рулит отныне не научное познание, а летающие тарелки и древние нанотехнологии. То ли сам собрался на трон сесть, то ли тебя посадить, меня», – изумился Джозеф. «А я тут при чем? Где я и где нанотехнологии?» «Так это и есть самое веселое», – улыбнулся Зак. «Глубоко уважаемый сэр Байтер ничего не знает про Джона Росса. Ну просто вообще ничего. Правда, весело, это грустно», – покачал головой Джозеф. «Почему в Совете Наций так много дебилов? Может, там запрещенные наркотики распыляют? На самом деле это злые инопланетяне шалят», — сказал Зак. «Завидуют нашим успехам и насылают слабоумие на власть имущих. И БП тоже они устроили, и миллион дней изоляции тоже они. Это древнее проклятие, психотропный вирус вымершей гиббонской расы». «Что, правда?» — заинтересовался Джозеф. «Нет, шутка», — ответил Зак. «Пойду я, а ты можешь уже начинать планы строить. Придешь завтра в генштаб, выйдешь к карте с понтом, перечеркнешь все крест-накрест и скажешь: побеждать эльфов мы будем не так, побеждать эльфов мы будем вот как. Правда, круто?» Джозеф задумался. А когда Зак ушел, Джозеф взял большой лист бумаги и стал набрасывать план грядущей военной кампании. Зак ушел недалеко, в соседний дом. Там как раз разместился штаб намечающейся революции. «Здравствуйте, товарищи революционеры», – провозгласил Зак, входя в комнату. Увидел кардинала и поспешно добавил: «А также разрешите засвидетельствовать особое почтение вашей божественности». «Уже упорился», – сказал его божественность. Демонстративно принюхался и вполне натурально поморщился. В комнате повеяло спиртным перегаром. «Всего-то два глотка», – возмутился Зак. «В первую эпоху, между прочим, перед каждым боем столько выдавали. Это я точно знаю. Я в школе по легендам и мифам отличником был». «Хватит заливать», — сказал ему Герман. «Лучше глазки свои залитые прикрой, а ручонкой кончик носика потрогай». «Я гляжу, вы тут зря время не теряете», — сказал Зак. «То-то ты так изъясняешься. Ты не расстраивайся, один раз вбит, еще не садомит». «Отставить», — приказал Рейнблат. Герман и Зак переглянулись и рассмеялись. «Клоуны», — констатировал Рейнблат. «Устав придется переписывать», — сказал Зак. «Слово отставить отовсюду исключать». При слове «отставить» Герман рассмеялся еще раз. «Ты мне зубы не заговаривай», — потребовал Рейнблат. «Герман, дело говорит, закрой глаза и дотянись рукой до носа. Надо разобраться, насколько ты упорот». Зак закрыл глаза и легко достал до носа сначала одной рукой, затем другой. Затем вытянул вперед обе руки, растопырил пальцы, оторвал от земли одну ногу. Пальцы не дрожали. «Сойдет», — констатировал Рейнблат. «Но больше не употребляй, пока все не закачится. Ты нам нужен трезвый и здравомыслящий». «Как слайте». «Нормально», — сказал Зак. «Утрямкал я его». Кардинала перекосило, как будто случайно сожрал лимон вместо мандарина. «Ты при его божественности так больше не говори», — посоветовал Герман. «Не любит он это слово». Надо сказать, что дебильное слово «утрямкал» впервые употребил на прошлой неделе сэр Морис Байтер. Слово оказалось достаточно идиотским, чтобы министры и депутаты стали употреблять его сплошь и рядом, а кардинала это бесило, потому что он был сторонником чистоты человеческого языка. А сегодня это слово бесило его особенно, потому что напоминало о презренном придурке Байтере. «Виноват», — сказал Зак. «Короче, уговорил я его». Герман кивнул и сказал: «Так-то лучше». «С Иденом связаться пробовал?» — поинтересовался Рейнблат. «Три раза пробовал, связи нет», — ответил Зак. «Помехи». «Джозефа просил?» — спросил Рейнблат. «Не просил», — покачал головой Зак. «Счел нецелесообразным. Не то у него сейчас настроение, чтобы в Иден звонить. Переживает очень сильно». «Ничего, переживет», — проворчал Рейнблат. «Раньше надо было переживать. Если на такое решился, надо не переживать, а переть напролом». «Да понимает он все», — сказал Зак. «Просто очень неожиданно все сложилось. Он привык, что война происходит в орочьих пустошах или в богомерзких эльфийских лесах. К нашим столичным играм Джозеф пока не привычен, но это пройдет. Однако связаться с Россом было бы неплохо», — пробормотал Рейнблат. «А какие проблемы?» — деланно удивился Герман. Садитесь в тарелку и вперед, Дайда, на четверть часа лету. Может, Джон как раз этого ждет? Некоторое время Рейнблат обдумывал вопрос, затем решительно помотал головой и заявил: «Никуда я не полечу. Если захочет со мной поговорить, пускай прилетает сам, а не хочет, его проблемы». Герман скептически хмыкнул. Кардинал смерил его раздраженным взглядом и отвернулся. Перевел взгляд на Зака, поморщился и сказал: «Разит от тебя, как из фруктохранилища в жару. Уверен, что справишься». «Справлюсь», — решительно заявил Зак. «Не волнуйтесь, ваша божественность, если я не справлюсь, то уж точно никто не справится». Рейнблат многозначительно посмотрел на настенные часы. Зак перехватил его взгляд и сказал: «Пойду, ребят проинструктирую. Да, чуть не забыл. Я им пообещал, что все участники сегодняшнего дела станут людьми. Ваша божественность не возражает?» От этих слов Рейнблада перекосило так, что стало очевидно без слов, что его божественность не просто возражает, а прямо-таки негодует. Но кардинал быстро справился с эмоциями. «Возражаю я или нет, уже не важно», — заявил он. «Другого выхода все равно нет, Джин выпущен». «Кто выпущен?» — переспросил Герман. «Джин», — повторил Рейнблат. «Демон такой мифический, неуч ты необразованный», — сказал Зак и глупо хихикнул. «Джинна в школе проходит, в 5-м классе, если не ошибаюсь». «А при чем тут Джин?» — спросил Герман. «Его божественность как бы намекает, что Джон ввел в игру новую силу, которую никто не может контролировать, в том числе и он сам», — объяснил Зак. «Я правильно вас понял, ваша божественность?» «Абсолютно правильно», — кивнул Рейнблат. «Как только орочие массы узнают, что их печати, это не обязательно навечно. Боюсь, как бы большое восстание не началось, и еще полукровки из всех щелей полезут. Надеюсь, Роз знает, что делает». «Зак, тебе пора», — сказал Герман. «Да, точно, пора», — согласился Зак. «Пойду. Пожелайте мне удачи». Ему пожелали удачи, и он ушел. Герман вытащил кисет и стал набивать косяк. Это было трудно, сильно мешала повязка на левой ладони, рука почти не действовала. И ножные протезы время от времени давали о себе знать, даже когда их хозяин спокойно сидел в кресле. Раньше Герман не замечал, что протезы реагируют на неосознанные нервные импульсы, когда хочется вытянуть ноги или заложить ногу на ногу. Теперь заметил: стоит чуть пошевелить ногой, сразу начинает хрустеть и стрекотать. Интересно, дней 10 эти железки продержатся? Перед вылетом в Барнард-Сити Герман попросил Джона выдать ему новый экземпляр, но тот отказал, дескать, потом дам, а пока потерпи, так ты, дескать, на героя больше похож. Хромой, в бинтах и пластырях, обожженный, контуженный. Впрочем, контузия оказалась легкая, просто оглох на время. Как же жутко там было. Герман вздрогнул и рассыпал коноплю. «Дай сюда, не переводи продукт», — приказал Рейнблат. «Дай поухаживаю за героем». «Неудобно», — пробормотал Герман. «Неудобно зонтик в жопе раскрывать», — парировал Рейнблат. «Давай сюда», — кому сказал. Набил косяк, вручил Герману. Немного помолчал, затем спросил: «Как там? Страшно было?» «Не то слово», — ответил Герман. «Зато теперь знаю, как ад выглядит». Рейнблат неодобрительно хмыкнул, но вслух ничего не сказал, не стал порицать дьякона за богохульство. Поля боя в богопротивных джунглях – это, конечно, не ад, но с побывавшим там человеком лучше не спорить, ад это или не ад, ему виднее. 6. «Я собрал вас здесь, чтобы сообщить радостную новость», – провозгласил Зак. «Наконец-то!» – воскликнул говорящий лист. «Как мне уже надоели эти печати!» Зак осуждающе посмотрел на него и сказал: «Будешь меня перебивать, будешь носить печати до конца жизни. Я тебе даже 4-ю печать сделаю, особую, в виде дятла». Бешеный дятел недоуменно кашлянул. Зак покосился на него и сказал: «Извини, не хотел обидеть». «Так, о чем я говорил-то?» «О радостной новости», — подсказал Тони Батлер. «Да, точно», — обрадовался Зак. «Я собрал вас здесь, чтобы сообщить радостную новость. В Барнард-Сити пришла эпидемия». «Зак, ты грибочки сегодня не кушал?» — поинтересовался Дэн Росс, которого раньше звали тяжелым танцором. «Грибочки я не кушал», — заявил Зак. «Алкоголь пил, коноплю курил, но грибочки не кушал. Я гляжу, вас удивляет, что эпидемия может быть радостной новостью. Разъясняю. В Барнард-Сити пришла эпидемия тромбоза легочных артерий, и переносчиками этой болезни станем мы с вами, Алекс. Мы с тобой принесем эту болезнь Марису Байтеру, первый эскадрон будет нас поддерживать. По деталям я потом командиров отдельно проинструктирую. Тони, Дэн и второй эскадрон работают с Яном Расколом, Тони старший. Дэн, как всех распущу, сходи к Герману, возьми истребитель, будешь прикрывать с воздуха. Тони, раздашь ребятам очки и бластеры из стратегического запаса. Там охрана серьезная, не как у Байтера, генерал все-таки, а не политик какой. Сверх необходимого не безобразничать, оборону подавить, объект уничтожить и будет с вас. Если устроите в городе пожар, всех виновных лично кастрирую. Можете попробовать вначале по-хорошему договориться. Дать предупредительный залп куда-нибудь по грядкам, потом парламентер с белым флагом. Короче, сами разберетесь, не маленькие. Третий эскадрон в резерве, старший Дик Росс, заместитель Том Блаунд. Том, сделай нормальное лицо, а то уволю. Нечего тут расизмом заниматься. Да, чуть не забыл, всем, кого назвал, у дежурного по казарме взять телефоны для оперативной связи, чтобы потом не пришлось гонцов гонять по ночному городу. Вопросы? Рейнблат в курсе? Спросил Тони. Зак открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Алекс Мортимер его опередил. Нет, блин, не в курсе. Воскликнул Алекс. Весь вечер сидят, беседуют, дым столбом стоит, а он, блин, спрашивает. А я-то откуда знаю? Огрызнулся Тони. Я только пришел. Рейнблат в курсе, сказал Зак. Джозеф Слайти тоже в курсе. Все, кому надо, в курсе. Последняя фраза получилась двусмысленной. Если не знать заранее кое-каких деталей, можно подумать, что грядущая операция согласована с Джоном Россом и одобрена им, но на самом деле это не так. Джон второй день сидит в Идоне и упорно не отвечает ни на звонки, ни на текстовые сообщения, дескать, не хочу ни с кем разговаривать, разбирайтесь сами, не маленькие. В принципе, Зак не соврал, все, кому надо, действительно в курсе происходящего, а кому не надо, это их проблемы, кем бы они ни были. А когда печати будут снимать? Подал голос говорящий лист. «Тебе, никогда!» — рявкнул на него бешеный дятел. «Слышал, что вождь сказал? Тебе четвертую поставит, потому что чистокровный, блин, придурок!» Говорящий лист нахмурился, глубоко вдохнул и начал говорить. «За такой базар!» Но не договорил, потому что Зак метнул в него ластиком со стола и попал в лоб. «Молчать!» — велел ему Зак. «Все вопросы о печатях и всем таком прочем, после операции, каждый получит по заслугам. Все, что зависит лично от меня, я сделаю, но зависит от меня не все, и это надо понимать». «Да мы понимаем», — перебил его бешеный дятел. «Не распинайся, не трать время на этого козла, я ему потом лично все объясню». «Это я тебе объясню», — заявил говорящий лист. «Пойдем, выйдем». Зак поманил пальцем Дика, а когда тот подошел и перегнулся через стол, прошептал ему на ухо: «Организуй за листом наблюдение. Что-то у меня появилось подозрение нехорошее». «Думаешь, стукач?» — тихо спросил Дик. «ТСС», — ответил Зак. Дик вышел организовывать наблюдение. Зак отхлебнул чаю из стоящего на столе стакана и громко произнес: «Эй, горячие человекообразные парни, кто скажет следующее грубое слово, тому 10 плетей». «Том, к тебе это тоже относится». «Я рыцарь», — заявил Том. «Меня нельзя плетьми». «В экстренных ситуациях можно», — возразил Зак. «Я потом извинюсь, сначала всыплю, потом извинюсь». «А ну заткнулись все, кому сказал. По существу дела вопросы есть, тогда разрешаю приступать. Тони, в 2.00 жду от тебя детальный план операции в части касающейся. Начало планируй на 4.00». «Опаньки», — сказал Тони. «Так это сегодня, что ли?» «Лучше вчера», — сказал Зак. «Сегодня. Чем быстрее, тем лучше. Дэн, пойдем», — сказал Тони. «Не будем время терять». Через минуту в комнате не осталось никого, кроме Зака и Алекса. Зак допил остывший чай, достал кисет с коноплей и осмотрел его тоскливым взглядом. «Лучше воздержись», — посоветовал Алекс. «Тебе и так хорошо». «Сам знаю», — вздохнул Зак. «Пойдем, что ли, вооружимся». «Я из бластера ни разу не стрелял», — сказал Алекс. «Мне бы потренироваться». «Успеешь еще потренироваться», — сказал Зак. «Возьмешь учебный, в темноте все равно никто не отличит. Думаю, нам с тобой стрелять не придется, я вообще сопротивления не жду. А лучше знаешь что, возьми-ка с собой не бластер, а чемоданчик пыточный. Поспрашиваешь спикера, может, чего расскажет. Имена, явки». «Какие явки?» «Не понял Алекс». «Не бери в голову», — махнул рукой Зак. «Это особый бандитский жаргон для посвященных. Я вот о чем подумал. Тебе Герман не рассказывал, как Слайти и Мунлайт эдинского прокуратора на $100 000 раскрутили?» Алекс рассмеялся. «Эки ты корыстный», — сказал он. «Не зря вас, олигархов, кровопийцами называют. «На себя посмотри», — огрызнулся Зак. Посмеялись. «А с печатями может нехорошо получиться», — сказал Алекс. «Арочи вопрос надо решать. Либо все боевое братство в людей переводить в полном составе, либо какой еще порядок ввести. Например, автоматически производить орков в люди за 3 благодарности от руководства. Или не автоматически, а сделать это особой мерой поощрения за безупречную службу и образцовое исполнение долга перед Родиной и братством. Все это очень здорово и правильно», – перебил его Зак. «Но от нас с тобой здесь почти ничего не зависит. К сыворотке, снимающей печати, имеет доступ только Джон. Поэтому, чего это тебя так перекосило? Ты сказал, это сыворотка?» – переспросил Алекс. «Которую в кровь вкалывают?» «Да, не какой-нибудь нанотехнологический наждак, сыворотка», – подтвердил Зак. «А что, ГМ?» – сказал Алекс. «Не знаю, можно ли доверять этому мифу, но, ГМ, не тяни козу за хвост», – сказал Зак. «Говорят, нанотехнологические сыворотки дают бессмертие», – сказал Алекс. «Не неуязвимость, а потенциальное бессмертие. Ты просто не стареешь и не болеешь. Такой побочный эффект. Не знаю, правда ли, но во всех источниках так написано. Я раньше этим вопросом интересовался. Помнишь ту историю с Терринайтом?» «Помню», – кивнул Зак. «Ну, надо же, ты кому-нибудь уже говорил про это бессмертие? За дурака меня не держи», – возмутился Алекс. «Никому не говорил, тебе первому. Вот и не говори больше никому», – сказал Зак. «И это, спасибо». 7. Зак правильно предположил, что они с Алексом не встретят в доме Байтера сопротивления. Но то, что начальник охраны вежливо раскланялся и проводил их в кабинет спикера, даже не попытавшись повозмущаться, хотя бы для вида, это стало сюрпризом. Зак сообразил, в чем дело, только когда сэр Морис вышел ему навстречу, улыбнулся до ушей, протянул руку и сказал: «Очень рад видеть вас в гостях, сэр Харрисон. Я всегда верил, что вы сделаете правильный выбор». Алекс странно крякнул и закашлялся. Зак владел собой лучше и потому сумел сохранить серьезное выражение лица. Он пожал спикеру руку и сказал: «Я всегда делаю правильный выбор, кроме тех случаев, когда падаю с лошади». Сэр Байтер вежливо улыбнулся, дескать, оценил шутку. Затем сказал: «Прошу прощения, сэр Харрисон, но ваш коллега...» «Ах да», — воскликнул Зак, — «я совсем забыл его представить. Алекс Мортимер, доктор медицины, врач, ветеринар, палач и алхимик. Ваш друг не рыцарь?» — спросил Байтер. «Пока нет», — ответил Зак. «Значит, скоро будет», — заявил спикер Совета наций. «Каждый, встающий на правильную сторону, вознаграждается сообразно происхождению и заслугам.